Не страдайте. Просто делайте. Не надо страдать. Этот процесс предназначен именно для этого, чтобы человек не страдал. А чтобы не страдать, нужно избавиться от ложного эго. Чтобы избавиться от ложного эго, человек должен принять духовное руководство. Духовное руководство. Нематериальное. Принять духовное руководство можно только от того, кто на самом деле сам принимает это духовное руководство. Так Прабхупада говорит, каждый будет защищен. Даса-дасу, анудаса. Если человек принимает сам духовное руководство, мы можем принять его руководство. Если он не принимает, мы тоже не должны принимать. Такова концепция. И этого, как правило, я вижу, многие не знают и не понимают. И они боятся этого всего. Страх, порожденных привязанностями к чувственным наслаждениям. Поэтому человек боится потерять место, пост, что-то еще. Потому что он этим наслаждается. Поэтому Прабхупада спокойно отнесся к тому, что разграбили его фабрику, разворовали все. Он сказал, такова воля Кришны. Поэтому Прабхупада, как его не гнала жена в полицию, он не заявил в полицию. Он сказал, это Кришна устроил так, чтобы я избавился от неправильных представлений. Он помогает мне освободиться от того, что меня сковывает. Поэтому говорится, иногда Кришна что-то забирает, чтобы дать еще больше. Если вы правильно к этому отнесетесь, вы получите куда больше. Не в материальном отношении, а в духовном. Брахман Судама получил огромное несметное богатство. И говорится, когда он это получил, его преданность Кришне увеличилась в 100 тысяч раз. В нашем случае, когда мы что-то получаем материального, наша преданность уменьшается в 100 тысяч раз. Так есть ли смысл нам что-то давать? Если мы хотим стать преданными. Поэтому Кришна говорит, что только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему не достает, и сохраняю все, что имеет. Если цель уже не я, какой смысл? Пусть ему дают кто там, Шива, духи, это их дело. На самом деле даю лишь я один. Но я даю ему по голове. Этому даю нектар, а этому ложкой от нектара по лбу. Поэтому человек должен научиться выслушивать все пожелания от духовного авторитета. Вот почему говорится, когда у человека нет духовного авторитета, ему нечего делать в этом месте. Нечего. Что он будет делать? Все сам, самостоятельно. Поэтому Кришна сказал, иди ищи. Если ты хочешь стать удачным, иди ищи. Махараджа Парикшит пришел и сказал, что делать? Он сказал, иди вон туда, слушай. Здесь нету, иди туда, вот там слушай, там есть. Иди и слушай. Сейчас для тебя это очень полезно. Иди там, слушай. Должен быть духовный авторитет обязательно. Чей авторитет мы принимаем? Авторитет это означает, что мы очень серьезно относимся к его словам. И между руганью и похвальбой мы не проводим никакой параллели. То есть мы не думаем, что это различие. Мы думаем, что это одно и то же. Что он ругает меня на мое благо и хвалит на мое благо. Поэтому человек так относится к духовному авторитету. Вот почему говорится, как узнать, что вас не принимают духовным авторитетом? Похвальбы принимают, а когда вас ругают, они не принимают. Поэтому они обманывают окружающих и себя, что они принимают ваш дух. Они вас обманывают. Меня никто не обманет. Я очень хорошо этому обучен сейчас. Если вас принимают духовным авторитетом, это означает, от вас принимают все. И рот, и задницу. Как курицу. Не разделяют вас. Но если не принимают ваш духовный авторитет, а смотрят на вас, как на обычного человека, что также является нашим выбором, Это означает, человек не способен от вас принимать поправки, не способен принимать от вас какие-то наставления, что вы не правы, вот так надо делать, неправильно вы делаете. Поэтому Шрила Прабхупада рассказывал эту историю Бхактистан Сарасвати, как он принял авторитет Гаура Кишора Даса Бабаджи. Как Гаура Кишора Даса Бабаджи понял, что Бхактистан Сарасвати его принимает духовным авторитетом? Как он это понял? А? Расскажи, Аджас. Прабу. Как он понял это? Ты знаешь эту историю? Читал где-нибудь в книжке? Нет? Не помнишь? А кто помнит? Что он сказал? Кто? Гаура Кишора Даса Бабаджи? Как узнал, что принимает его духовным авторитетом, хотел утопиться сразу. Вон он там. Он начал всех, он стал критиковать его. Гаура Кишора Даса Бабаджи стал критиковать его. Стал называть его глупцом, бесполезной личностью и все остальное. Он стал его критиковать. Поэтому описывается в шастрах. Когда человек серьезно относится к духовному авторитету, духовный авторитет может проверить его. Как? Да, говоря о его недостатках. Если это еще мирская жизнь, поэтому два отношения между, вернее, два вида отношений к духовному учителю. Если вы помните, совсем недавно я говорил. Как называется, кто помнит? Два вида взаимоотношений. Материальные отношения к духовному учителю. Как называется? Как? Нет, не вапу и не вани. Как? Да. Ануракта и свабхаваракта. Свабхаваракта – это материальное представление. То есть, когда вы только похвальбы хотите. А ануракта – когда между похвальбой и руганью, или когда вас гуру отчитывает, ругает, нет разницы для вас. Вы принимаете это. Значит, вы перешли на новый этап. Иногда для кого-то 10 лет надо, для кого-то 20, для кого-то год, для кого-то по-разному принять это. Поэтому Арджуна также на Курукшетре должен был принять не свабхаваракту. Кришна устроил ему такое испытание, что боль иссушила его чувства. Он не видел, в чем его долг, он так сильно страдал. Он заплакал, бросил лук и стрелы, сказал, сел, горько заплакал, сказал, не буду я ничего делать тогда. Он плакал, потому что Кришна его переводил на другой уровень, на ануракта. Теперь нужно было анурактой заняться, а не свабхаваракта. Как Кришна узнал? Арджуна все равно очень серьезно отнесся к его словам. Хоть ему было и больно, и он страдал, но он очень серьезно отнесся ко всему этому. Куда более серьезнее, чем к своим страданиям. Всегда между нами есть то, слова авторитета, мои собственные мнения, мнение авторитета, мое мнение и мнение окружающих. Какое выбрать? А кто так говорит? Где об этом говорится? Ну вот, видите. Так это и определит, насколько человек стал продвинутым. К чьим словам он относится куда более серьезней? К своим, к своему мнению, к мнению окружающих или к мнению авторитета? Для этого он должен узнать, кто авторитет. У меня-то может быть мнение, что я очень хороший, что я все делаю правильно. А у авторитета может быть мнение, абсолютно противоположное моему. Хотя мною довольны все окружающие, у них мнение, что я очень хороший. И может быть наоборот. Мое мнение, я очень плохой, и мнение окружающих еще хуже. А мнение авторитета, у тебя все в порядке, я тебя поддерживаю, все нормально, давай. Так чье мнение-то надо принимать? По моему мнению, я делаю все правильно, а по мнению авторитета у меня проблемы. Чье мнение принять к исполнению? Видите, это означает знание. Поэтому говорится, никто не может навязать свой авторитет. Либо вы принимаете, либо не принимаете. А авторитет лишь может видеть, Для кого он авторитет, а для кого нет. Вот и все. Поэтому авторитет не может никого принудить к этому. Он лишь точно определяет, на кого возложить миссию. Потому что этот человек более серьезен к моим словам, поэтому он ближе для меня. Потому что мои цели – это цели моего духовного учителя. И он может мне помочь в этих целях. Поэтому Кришна сказал, ты лишь можешь стать оружием в моем плане. А оружие всегда носят на поясе. Всегда близко. Всегда с оружием. И тот, кто становится этим оружием в плане Кришны, говорится, там всегда удача, нравственность, процветание и все остальное. Там будет все. И насколько человек предается, в соответствии с этим человека и вознаграждают этим всем. Если этого... Поэтому мы не чистые преданные, но мы можем стать оружием в руках чьих-то. Поэтому Господь Чайтанья сказал «даса, даса, анудаса». Господь Чайтанья имел в виду что? Оружие. Шастра означает оружие. Если палка сама бьет, палка будет нести ответственность. Если палка в чьих-то руках, тот будет нести ответственность. Вот почему он говорит, не руководствуйся ложным эго. Иначе будешь все за все отвечать. Это называется закон кармы. В ответе будешь за все. Но если будешь делать то, что я делаю, то, что я тебе говорю, я буду за это отвечать. А мне перед кем отвечать-то? Кришна говорит. Перед Параматмой, что ли, там? Представляете, у Кришны Параматма. Поэтому Кришна говорит, нет ничего превыше меня. Реакции, Кришна получает реакции. Нет, никто, говорит, не знает, что я нерожденный и непогрешимый. Что все, что я делаю, нету греха в этом. А все, что мы делаем, в этом только один грех. Так мы можем продвинуться, поняв философию. Поэтому говорится, что Будхи Йогама Пашритья. Никто не сможет, не используя разум, продвигаться эту думу. Думать, что я продвигаюсь. Думать так можно. Думать – это мысли. Мышление – это функция ума. Ум может многое. Ум, он приобретает 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Это все благодаря уму. Гусеница, бабочкой станешь, там кем угодно. Поросенком, теленком. Но стать преданным нужен разум. А разум это что? Как Прабхупада говорил. Все, что высказал Кришна, это не для того, чтобы Арджуна это перецитировал. Все это сказал Кришна только для одной цели. Чтобы Арджуна... просто стал слушаться его. И он сказал, ну как, понял ты меня? Понял, ну-ка все повтори. И вот, так, стих такой-то, такая-то, сарватхарма, ой, елки, неродна мува, сарватхарма, ой, елки. Ну, шо ж ты так, не преданный. Все, иди отсюда. В чем проявилась преданность Арджуны? Он воплотил это желание. А в чем? Слушаться. Он стал просто слушаться. Он прекратил слушать свой ум, свое мнение. Он отбросил все. Все окружающее, что там говорят, и что говорит его собственному. Он стал слушать, что говорит Кришна. И стал это делать. Как? Медитационно. То есть полностью сконцентрировал свой ум и чувства на наставлениях Кришны. Из этого родилась йога. А из йоги отношения. Улучшились еще отношения. Он стал самым близким для Кришны. Он сказал, ты... ибо ты мой дорогой друг, он сказал, Кришна сам ему сказал, ты мой дорогой друг. Поэтому, когда люди думают, кто дороже? Дороже тот, кто серьезнее относится к этим, к вашим словам, тот и ближе для вас. Жена серьезно относится к вашим словам? Фиг, поэтому не думайте, что она ближе к вам. Она ближе только одним местом. То не думайте, что это близкие друзья ваши. Или... запомните это. Поэтому Кришна сказал Арджуне, как различать, с кем что обсуждать или как? С близкими. Твой друг Бхакта и не завидует, он сказал. Ты мой друг Бхакта и не завидуешь мне. Поэтому я тебе буду говорить. На твое благо, он сказал. Я буду тебя отчитывать на твое благо. И он стал отчитывать Арджуну. Не подобает такая жалость. То все, отвергать стал. Что ты какую-то чушь говоришь? Как мудрец тебя себя ведешь. Как... И он стал все время отчитывать, отчитывать. Потом Арджуна совсем сник. Он сказал, но ты, Махабахо, сильнорукий, сильноногий. Махабахо, лев среди львов. Ты что, елки? Сопли распустил. А, лев? Арджуна, говорится, сел и заплакал. И Кришна сказал, что ж ты, Махабахо, когда он выронил лук и стрелы. Кришна вообще юморной, вообще он заприкалывался. Поэтому Прабхупада говорил, Бхагавад-гита пропитана трансцендентальным юмором Кришны. Если тот, кто предан Кришне, он увидит Бхагавад-гиту как просто потрясающее произведение, пропитанное юмором. Это трагедия Арджуны, йога, йога сокрушения Арджуны, трагедия Арджуны. И как Кришна это все высмеивает. Это же так, это же. Когда я не буду сражаться, он сказал, о, лев среди львов, ты чего, елки? Поэтому говорится, радостным постижение этой науки будет, а не такое, что все время. Петлю затягивают на моей шее. Веревка не жмет, есть децл. Руководство. Веревку посильнее затянуть на горле. И таскай за собой. Парня в горы тяни, возьми. Не бросай одного его. И он такой отреченный, голый, ползет на этих хупинах. Брахмачари. Нет, это не брахмачари. У него проблемы. У него кольцо. Власть. Всех власть интересует. Поэтому они так очень сражаются за власть. За атрибуты власти. Власть нужна, чтобы сколотить себе что-нибудь. Домик там. Домик в деревне. Вот. Всегда нужна власть, чтобы домик в деревне. Поэтому говорят, власть имущих. Представим, что человек имеет знания, но не имеет преданности. Это будет его стимулировать, если он искренне. Ну, мотивировать его действия. Потому что знание, лишенное веры, философская спекуляция, вера. Полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Это также определенный вид медитации. Вот почему на людей прасад плохо действует. Что нет медитации. Поэтому говорится, джапа-медитация и йога приема с пищей. Связь. Йога возникает из медитации. Медитация означает полную концентрацию ума и чувств на одной деятельности. Какой? Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасам. Наставление гуру. Все это шраванам, киртанам – это наставление. Внимательно слушать. Поэтому человек, я говорю, внешняя деятельность – это как не пропустить ни одной лекции. Внутренняя деятельность – как это все сделать, то, что я услышал. Но поскольку они внешне заняты слушанием, то есть их слушание в гоне страсти или в гоне невежества, они либо спят просто на лекции, а в гоне страсти хотят уважения или думают, что они, так сказать, не пропустили лекцию. Но они пропустили ее... Вот в чем они думают. Я не пропустил. Состояние сонливости или дремы – это означает гуны невежества. А природа невежества – разрушение. Поэтому одна и та же деятельность может быть причиной прогресса и деградации. Как вы слушали? Как вы слушали, можно понять по вопросам и по деятельности человека. Поэтому нужно пробудить разум. Когда разум пробужден, тогда предоставить возможность, чтобы человек увидел, как он пробужденный разум еще неправильно использует. Что разум-то пробудили, но он спал там разум. Разбудили, он, давай там бегай, что-то делай. Давай то делать, давай это, давайте зарезервируем это, давайте сейчас бланки напишем, давайте картошки начистим. Я что-то хочу делать, давайте книжку пойду распространю. Да, сейчас пойду как распространю ее, блин, узнаете, как она распространится, эта книжка. Давайте что-нибудь делать хочу, давайте в колокол буду звонить. Дайте мне, так сказать, трибуну, прору на трибуне. Дайте сейчас пойду проповедовать во всех институтах, во всех... Это означает, разум проснулся. Ну, тупой, видели, как человек проснется? Что-то такое, не знает, что делать. Где ухи ковырять, или там, или там. Что там? Ну, проснулся вроде. Еще, ой, как я долго спал, елки. Дайте что-нибудь сделаю, в туалет схожу, что ли. Или дайте поесть. Так, еще, так сказать, пробудить разум, это еще не значит, что вы очень разумные стали. Вы его нашли только, свой разум. И такие удивленные, нифига, у меня разум есть. Дайте что-нибудь делать, видите, активный. Разум – это деятельность. Дайте сейчас я три бака вам начищу. Ну вообще, я же бак-то. Бак картошки. Сейчас начищу, потому что я бак-то. Дайте мне лопату. Дайте мне этот, как его, багор. Это разум проснулся. Но это еще не значит, что вы все начнете правильно делать. Разум должен под руководство встать. Но разум раз проснулся и думает, кому подчиниться? А тут ум. Ну как кому? Мне? Че ты спал-то, ядрена шишка? Блин, тебя будил, блин. Мы тут с чувствами тебя будили. Ты проснулся, давай к нам в бригаду. А чё я это? Давай сюда. Ну ты угарный динозавр. И все, и разум попёр. Стряпать булки. Потому что мы тут повысим себе заработную. Мы повысили коэффициент заработной платы в этом году на 3%. Ну что он делает? Ум. Ум так все время действует. Ум говорит, я столько времени написал вот эту бумажку. Вы не представляете, в этой бумажке столько... Эта бумажка, это ж надо день и ночь ее писать, эту бумажку. Эта бумажка просто не за... Бескончаемо записано какая-то. И человек начинает предавать своей деятельности. О, я так плохо спал. Я так плохо ел, давеча кофе пила, без всякого удовольствия. Я женщина бедная, беззащитная, давеча кофе пила, без всякого удовольствия. Я вспоминаю это времена вот этих комсомольцев всех там, они бегали там, помните, с бумажкой весь день, из одного кабинета в другой, и приходили усталые такие вообще. Я до 9 бегал с бумажкой, туда-сюда, там печать, там, потому что подпись 3 километра. Ты же представляете, 3 километра написать. В такую вот, еще главное, в такую маленькую штучку вместить ее. Это же титанический труд, это малая земля, там целина. Титанический труд, таких очень много. Вот такая книжка, титанический труд. Где малая земля? Она такая малая, что ее никто не знал, пока не написали про нее, титанический труд. И про этот, про целину. Что целина была. И он ее вспахал, так сказать, ну и не испортил. Это старый конь. И мы тоже так же что-то из себя изображаем, что ой, прямо такая работа у нас, такая работа. Должны быть. Пусть кто-то определит, сколько мы сделали. Не надо самим определять все. Что я хороший, что я много делаю, что я так, все это так ужасно трудно. Для вас. Но для каких-то людей это может быть достаточно легко. Не могу. Не хочу. Нужно делать это. То очень много. Они вон Нью Вриндаван строили с видом проповеди, и все пали. Даже можно тут в магазинчиках сидеть и не слышать, что говорит духовный авторитет. У тебя проблемы. И там что-то начать кукарекать. Да вы что? Да? А я думаю, что у меня прогресс. Потому что все окружающие тоже говорят, прогресс. И кто вас там окружает? Кто вас взял в окружение? Чувства окружили ум. Что угодно может быть. Это опасное положение, когда мы прекращаем слушать. Слушать – это значит очень серьезно относиться к услышанному. Очень серьезно. Поэтому можно увидеть, с кем ближе общаться, с кем дальше. Авторитет поэтому так общается. Кого-то ближе приближает. Это означает, что этот человек очень серьезен. Значит, можно через него осуществить многие виды деятельности, связанные с моими указаниями. Поэтому Прабхупада говорил, помогите мне. И кто серьезно относился к словам Прабхупады, стали его ближайшими учениками. Как Госвами стали самыми ближайшими учениками Господа Чайтани? Они всех серьезнее отнеслись к желаниям Господа Чайтани, к его наставлениям, ко всему, что он говорил. Они очень серьезно. Между их мнением и мнением Господа Чайтани они свое мнение тут же выбрасывали. Когда у них появлялось мнение, они бежали к Господу Чайтани и говорили, Господь, каково твое мнение? Вот мы то-то, то-то, то-то, вот мы так думаем. Он сказал, нет, все это ерунда. И они тут же отбрасывали и принимали, как надо делать. Так Господь Чайтани понял, что они его ближайшие ученики. Так Рупа Госвами определил. Этот человек занимался в прошлом. Этот человек милость получил. Этот человек склонен к принятию авторитетов. А этот человек очень простодушный. Так Рупа Госвами все это понял. Насколько серьезно относились. Не к себе, не к своим там всем этим поворотам, представлениям. А к представлениям авторитетов. Это и называется рассмотреть что-то в сознании Кришны, а не в собственном эгоистическом сознании. И всех убеждать, что это продвинутое видение. Вот почему говорится, пал человек или не пал, проблемы или все такое. Не пал или не палка. Или Лаос, Камбоджа, Бирма. Сиам. Могут только те, у кого глаза раскрыты видением. А то можно не разглядеть нечаянно. Как ямадуты. Не разглядеть, а потом начать орать. А, да это же все по писаниям, то все. А потом авторитет будет извиняться и скажет, вы извините, мы не рассмотрели. Мы, он говорит. Он-то разглядел. Но он просит прощения за своих этих. Чучмеков. Я просил прощения. Я помню, как я просил прощения за то, что мы купили землю, строить начали. Что было мнение, которое все приняли. Пришлось мне просить прощения. меня просил прощения за то, что божествам поклоняются без разрешения. Очень много часто я просил прощения.